Миф о капиталистическом окружении. Состоявшийся в апреле 1929 года 10-й пленум исполкома Коминтерна довел до логического конца принятую годом раньше установку. Социал-демократия была объявлена социал-фашизмом. В совместном докладе Мануильского и Кусинина утверждалось, что цели фашистов и социал-демократов идентичны. Разница же заключается в тактике и, главным образом, в методах. И по мере своего развития социал-фашизм все более будет походить на чистый фашизм. До конца 1933 года, поставив во главу угла борьбу с социал-демократией, Коминтерн и советское руководство закрывали глаза на опасность стремительно растущего германского национал-социализма. В представлениях Москвы усиление Германии, символизирующее жизненную силу фашизма, было направлено против Великобритании и Франции, названной Сталином в речи 27 июня 1930 года на 16-м съезде партии, самой агрессивной и милитаристской страной из всех агрессивных и милитаристских стран мира, и являлась позитивным фактором в развитии международных отношений, так как способствовала обострению противоречий между ведущими капиталистическими державами. «Период стабилизации капитализма заканчивается», — заявил Сталин в упомянутом выступлении. «Мировой экономический кризис дошел до той точки, где он вступает в следующий этап — политический кризис, отличительными чертами которого будут, во-первых, фашизация внутренней политики капиталистических государств, во-вторых, нарастание угрозы новой империалистической войны и, в-третьих, подъем революционных движений. С 1929 по 1933 год Компартия Германии неукоснительно следовала утвержденной Коминтерном линии и вела борьбу в первую очередь с социал-демократией, что немало способствовало параличу политических учреждений Веймарской республики. Участие коммунистов на стороне нацистов 9 августа 1931 года в провалившемся референдуме за роспуск социал-демократического ландтага в Пруссии приветствовалось газетой «Правда» как самый сильный удар, когда-либо нанесенный рабочим классом по социал-демократии. Ни приход к власти Гитлера, ни аресты тысяч коммунистов, ни поджог Рейхстага и объявление Компартии вне закона ничто не изменило тактику Коминтерна, полностью утратившего способность к самокритике. 1 апреля 1933 года Президиум исполкома Коминтерна принял резолюцию, утверждавшую, что политика, руководимой Тельманом германской компартии, всегда была абсолютно правильной. В мае 1933 года, к большому удовлетворению советского руководства, нацисты ратифицировали протоколы о возобновлении действия Берлинского договора 26 года, который подтверждал силу Рапальских соглашений. Военное сотрудничество между СССР и Германией продолжалось еще несколько месяцев.